Desturi inamaanisha jambo la kawaida linalotendwa na jamii fulani mara kwa mara. Kwa kawaida, kila jamii huwa na desturi zake. Haya basi, ndoezi za kwangu. Сива Мутуа, гастролирующая по всему миру, перкуссионистка, барабанщица и композитор, сочетающая африканскую традиционную музыку с современными стилями, такими как джаз, фанк, соул. Касива исполняет музыку, чтобы воспеть дух своего сообщества, рассказать истории своего народа и повысить место африканской женщины и в музыке, и в обществе. Жаклин Касива Мутуа – одна из ведущих кенийских исполнительниц. Она участвует в многочисленных международных музыкальных коллаборациях, включая New Project, One Beat, X Jazz Woman, Hawk Studio Africa. Она была одной из основательниц женской перкуссионной группы Мотра, который занимается наставничеством в игре на барабанах. В 2017 году она стала стипендиатом TED Global Fellow, а в 2018 включена в список 100 ведущих африканских женщин на цифровой медиаплатформе OK Africa. Jitafutia moyoni jamani ni ya nini Nikifumba fumua macho haupo Umeenda wapi Mwendo wako faster faster Nimeshindwa kukukimbiza Kasi sana Saka saka kwa fujo hautakipata hautakipata sababu majibu yote yako ndani yako yako ndani yako tu wahi ipe wakati Касива научилась играть на барабанах по народным сказкам, но у нее есть собственное умение. Ее выразительная игра может рассказать историю сама по себе и держать слушателей в тонусе. Equate la nimeka Mbezile tula hatarisha Nekala ngesenga Kana kendo kete na chono kekweana Tondo mwane na ola nonete Nyenyese kana nimo katela Касива выступала на многих фестивалях в Кении и за рубежом, включая Global Fest, Смитсоновский фестиваль фольклора, Holland фестивал, Сакифа Мьюзик Фестивал, и работала с такими известными музыкантами, как Кирк Уалум, покойный Оливер Нткудзи, Энтони Би, Бастиан Бейкер. Она является членом группы Найроби Хорус Проджект и поддерживает ряд музыкантов. Касива старается мотивировать молодое поколение на сохранение своей культуры. Korosho na pipi, utachakuwa nini? Jiro na viro kawono gimi diambo Numbaka moro matika wone pinga njirieko Suzamano gimi chamo emikwano Gimi chamo mane gima in Kichamo fuo mane in Omio timiero mari Chibiewa basi ano kano nesemu Yaka Uli pinyo wala miro Pinyo polongicho Pinyo wala mi polongicho Ya wala wawiyo Polongiyo wae Salo, shaka, yaka. Mama yuko njiani atulete ya korosho. Korosho na pipi, oh, oh. Korosho na pipi, oh, oh. Utachakuwani. Rudini nyumbani. Mama yuko njiani atulete ya korosho. Korosho na pipi, korosho na pipi, utachakuwani. Korosho na pipi. Pole sana mimi ningepewa Сива выпустила свой дебютный альбом только сейчас, в 2025-м. Этот альбом представляет собой опыт, сотканный из любви к барабанам и рассказам на протяжении всей жизни, объединенные предложения празднования, почтения и бесконечных историй. Thank you. когда слушаешь эту пластинку впервые, возникает ощущение родниковой прозрачности. Но с каждым разом она наполняется новыми оттенками, нюансами, потому что Касива Мутуа создала действительно живую музыку. Касива Мутуа, Дестри, 14 февраля 2025 года.